Совершенной неожиданностью. «Вы не хотите выпить чашечку горячего чая или кофе? К сожалению, ничего более существенного я не могу вам предложить, поскольку я действительно пускаю к себе постояльцев только летом». Глядя на нее, Чарли неожиданно заколебался. Отчего-то ему стало неловко. Он подумал, что самым лучшим выходом было бы попрощаться и отправиться на поиски мотеля, которые ему только что рекомендовали. Однако он не смог устоять перед искушением. Сквозь открытую дверь он увидел со вкусом обставленную гостиную, старинные картины на стенах. Да и сам дом, как специалист он мог сказать это абсолютно точно, не был стандартной постройкой XX века. Судя по массивным косякам, тесанным стропилам, тщательно пригнанному полу и потемневшим от времени потолочным балкам, он был построен вскоре после войны за независимость, а может быть, даже незадолго до ее окончания, и Чарли очень хотелось побывать внутри, все как следует рассмотреть. «Ну, входите же», — подбодрила его хозяйка. «Глини вас не тронет, обещаю». И она кивком головы указала на Сеттера, который, услышав свое имя, с удвоенной энергией заработал хвостом. «Я просто очень удивилась, когда вы постучали», — снова повторила хозяйка. «В это время года у нас не бывает никого из посторонних». Теперь, когда его стуль недвусмысленно пригласили войти, отказываться было уже невежливо. Чарли, стряхнув с плеч снег и потопав ногами на коврике в прихожей, прошел в теплую уютную гостиную. Гостиная оказалась еще красивее, чем он предполагал. В огромном очаге жарко пылал огонь, от которого по комнате волнами распространялось приятное тепло. Однако дело было не только в этом. В воздухе было разлито словно какое-то волшебство. И Чарли вдруг понял, что ему не хочется отсюда уходить. «Еще раз простите, что побеспокоил вас», — сказал он, смущаясь. «Собственно говоря, мне нужно было бы попасть в Вермонт, но из-за снега. Я хотел просто переждать непогоду и вдруг увидел вашу вывеску». Он поднял глаза на пожилую женщину и снова был поражен ее красотой, ее легкой, почти девичьей грацией и величественной осанкой. Странным образом, она напомнила ему Кэрол, какой она была 10 лет назад, но, возможно, дело было лишь в его разыгравшемся воображении. Хозяйка ненадолго отлучилась в кухню, чтобы поставить на огонь пузатый медный чайник, и тут же вернулась. «У вас чудесный дом, миссис Палмер», — сказал Чарли, вспомнив фамилию на жестяной вывеске снаружи. «Ведь вы миссис Палмер, я не ошибаюсь?» «Так и есть», — кивнула она. «А вас как зовут?» Она посмотрела на него строго, словно школьная учительница, ожидающая ответа. И Чарли не сдержал улыбку. Он еще не знал, кто она такая, чем она занимается, однако ему было совершенно ясно, что эта женщина ему очень нравится. «Чарльз Уэттерстон», — представился он, протягивая ей руку, и она ответила ему легким пожатием. Ее ладонь была мягкой и гладкой, как у молодой женщины. Ногти были ухожены и накрашены, а на безымянном пальце Чарли заметил тонкое обручальное кольцо. Это кольцо и нитка жемчуга на шее были ее единственными украшениями. Очевидно, все свои свободные деньги она вкладывала в антикварную мебель и картины, которые Чарли видел на стенах. И, надо сказать, это были довольно старые и, видимо, дорогие картины. «А откуда вы приехали?»